2. Джейк-двойник шел впереди них. Нью-йоркский Джейк, Джейк весны 1977 года. Шел медленно, смотрел по сторонам. Явно убивал время. Джейк из Срединного мира отлично знал, что сейчас испытывает этот мальчик. Безмерное облегчение, потому что спорящие голоса в его голове «Я умер! Я не умер!» наконец-то закончили свою перебранку. Случилось это у дощатого забора, где два бизнесмена играли в крестики-нолики, расчертив на нем поле дорогой ручкой «Марк Кросс». И, разумеется, потому что он удрал и от школы Пайпера, и от безумия экзаменационного сочинения по литературе для мисс Эйвери. Экзаменационное сочинение прибавляло четверть балла к годовой оценке. Мисс Эйвери не раз об этом говорила, а Джейк написал какую-то галиматью. И тот факт, что учительница поставила ему «А» с плюсом, ничего не менял, только яснее и ясного доказывал. Что-то неладное творится не только с ним, но и со всем миром. И как-то это завязано на числе 19. А с плюсом, то есть 5 с плюсом. А до чего же приятно выскочить из-под такого пресса, хотя бы на время. Так что он готовился насладиться этим днем. «Только день какой-то не такой», — думал Джейк. Джейк, который шагал позади своего двойника. «Что-то в нем...» Он огляделся, но не смог ничего понять. Конец мая, яркое уже летнее солнце, на второй авеню множество праздно шатающихся и глазеющих на витрины. Полно такси, иной раз встречались и длинные черные лимузины. Вроде бы все как всегда. Да только что-то было не так, как всегда. Совсем не так.